Я еле-еле успокоил его, объяснив, что это лишь стихи. «Как? Вы называете этим прекрасным именем бред бешеной собаки? Я сам люблю стихи. Я всегда с Зизи читал до Гюго или Растана для порыва, а после, отдыхая, Мюссе или Контес де Нуай. Но это ужас, это преступление, а не стихи». На улицах по случаю какого-то праздника, с тех пор, как меня выгнали из гимназии, я потерял интерес ко всяким святцам, в том числе и революционным, висели плакаты футуристические, кубические, суперматические, экспрессионистические и некоторые другие. Выбрав один, наиболее ему внятный, изображавший изумрудную бабу с ногами, растущими из грудей, и с четырьмя задами в различных положениях освещения и трактовки, мсье Деле принялся рыдать. «Искусство! О, мой милый охотник, который давал мне порыв! О, красота, женщина, любовь! Все поругано!» Так пришли мы к театральной площади, где застали любопытную сцену. Некто по фамилии Хрящ, а по профессии чемпион французской борьбы и футурист жизни, дававший советы молодым девушкам, как приобщиться к солнцу, водружал сам себе в скверике памятник. В натуре он был рослый, с позолоченными бронзовыми завитками жестких волос, с голыми ногами, невыразительным лицом и прекрасными бицепсами. В гипсе же вовсе гол, более осмыслен, с задранной вверх ногой. Толпа опасливо молчала, полагая, что это какой-нибудь большой большевик. Мсье Деле всхлипывал. Потом пришел красноармеец, сплюнул, статую повалил на землю и разбил. Публика разошлась, и мы направились в гостиницу, указанную мистером Кулем. Увы, там мы узнали, что американец, как закоренелый эксплуататор, отправлен в концентрационный лагерь близ Симонова монастыря. «Это второй потоп!» — закричал мсье Деле. Мы решили немедленно отправиться навестить бедного мистера Куля. Мы застали его в состоянии предельной угнетенности. Он исхудал и даже отпустил бороду. Со скуки он записывал в свою чековую книжку, потерявшую всю прелесть кладезя таинственных увеселений, несложные события тюремных дней. 24-го выдали по 2 фунта сушеной воблы. 27-го на обед пшено. 29-го фабриканту Смитсу переслали фунт сахару, и он дал взаймы 3 кусочка. Желая утешить мистера Куля, я принес ему в подарок Библию, большой том с иллюстрациями, и начал читать ее. «Последние будут первыми». Но, очевидно, от плохой пищи мистер Куль заболел аберрацией памяти, ибо, не узнавая своих любимых текстов, он выхватил из моих рук толстую книгу и в ярости ею ударил меня по голове. После этого он начал вопить, что мсье Деле тоже закоренелый, и его необходимо посадить в лагерь. Мы поспешили уйти. От мистера Куля отправились мы к Алексею Спиридоновичу. Уже на лестнице мы услыхали причитания и стоны. Это наш друг читал газету. «Срублен вишневый сад!» — закричал он, даже не здороваясь с нами. — Умерла Россия! Что сказал бы Толстой, если бы он дожил до этих дней? Потом он кинулся на грудь мсье Деле. Я не хранитель фотографий, но много дал бы, чтобы увидеть сейчас запечатленный на карточку эту сцену. Алексей Спиридонович объяснил мсье Деле, что ко всему происходящему Россия никакого отношения не имеет, ибо это дело 2-3 подкупленных немцами инородцев. Но скоро наступит освобождение, и он, Алексей Спиридонович, клянется мсье Деле, что все-все долги до последнего сантима будут оплачены. Пока же он ничем помочь не может, ибо болен нервным расстройством, саботирует и ждет светлого дня открытия учредительного собрания. Не более утешительными оказались наши дальнейшие визиты. К Шмидту, занимавшему какой-то важный пост, нас так и не пустили. Получив после многодневного стояния в очередях 7 различных пропусков, мы были под конец задержаны неким человеком, которому не понравились ни печати на пропусках, ни наши лица. Зато на улице мы встретили Эрколе. Увидев нас, он сразу принял героическую позу, одну руку выпятив вперед, другую прижав к сердцу. — Вы не знаете? — Я теперь памятник. — Да-да, монумент. И это такое же занятие, как и всякое другое, ничем не хуже, чем перебирать четки. Эрколе рассказал нам, что его вздумали потянуть на какие-то трудовые работы, кажется, сгребать снег, пренебрегая тем, что он римлянин Бамбуччи, никогда не работал и работать не будет. Тогда он разыскал итальянца, торговавшего кораллами, и начался совет, что делать. Эрколе хотел вернуться к своему ватиканскому прошлому и объявить себя снова доминиканцем. «Избавить тебя, Мадонна!» — закричал торговец кораллами. — Это сейчас совсем не в почете и даже наоборот. — Тогда я скажу, что я убил 1000 австрийцев, что я почти генерал, подгенерал. — Еще хуже. Могут пристрелить по этому случаю. — Ну что же они, черти, любят? — Искусство. Это теперь вроде монахов. Обрадованный Эрколе, вспомнив родной Рим, статуи богинь, чертей на порталах церквей и рисовавшую его англичанку, сначала решил объявить себя художником, но тебя могут заставить 8 часов в день рисовать картины. Раздумье, плевок. Решение найдено. Он будет не художником, а картиной. То есть не картиной, а статуей.